К нему приехал товарищ по бывшей сборной Мишка. Сидел на кухне, уплетал за обе щеки, рассказывал про финансовый рынок. А именно, как торгуют ваучерами на ступеньках РТСБ. Ромка снисходительно слушал, поскольку считал биржу пройденным этапом и вчерашним днем. А тут еще и на ступеньках. Оборот у Мишки был невелик, доходы, соответственно, тоже, но он был полон энтузиазма и планов. А еще его позвали на работу в коммерческий банк. Возглавить, а точнее создать с нуля департамент ценных бумаг. И Мишка советовался, как лучше это начинание оформить организационно, чтобы потом не кинули. Ну, типа, не сказали спасибо, когда он раскрутит тему. Миша окончил географический факультет, защитил кандидатскую, которую написал сам, и с бизнесом припозднился. Ромка вообще сомневался, что у него что-то получится, но вежливо слушал, потому что был ему кое-чем обязан. Мишка являлся природным тяжеловесом, имел звание кандидата в мастера спорта СССР по боксу и бил как конь копытом. Прозвище у него было Майк, с намеком, что удар не слабее, чем у Тайсона. Ромка несколько завидовал такой природной силе и несколько раз брал его на разные стрёмные мероприятия, поскольку был спокоен, когда тот шумно дышал ему в затылок. Решили, что Мишке для подстраховки правильно будет зарегистрировать совместно с банком одноименную финансовую компанию и заключать договоры с клиентами от ее имени. Ромка тут же получил предложение рассмотреть собственное участие в будущей компании, сказал, что подумает. А еще Мишка обещал предложить Ромку в качестве руководителя департамента недвижимости в банке. Вот это действительно было интересно. Ему требовалось финансирование под проекты. С банком, как ни странно, все получилось. И уже через неделю после короткого разговора с председателем правления Ромка вышел на работу. Департамент недвижимости, который он возглавил, состоял из него одного. Ну да, не боги горшки обжигают. Банк располагался в отреставрированном старинном особняке на тихой улочке в центре и представлял из себя инкубатор молодежного творчества. Предправление являлся бывшим преподавателем МГУ и старался брать на работу выпускников университета. Средний возраст сотрудников не превышал 27. Работать в такой команде было интересно. Теперь Ромка целыми днями мотался по Москве, оценивая многочисленные объекты, предлагаемые банку под залог. Времени на собственные проекты оставалось мало, но его квалификация и понимание рынка стремительно росли. А благодаря симпатичным девушкам из юродела он познакомился с юридическими тонкостями оформления договоров. Это случилось очень своевременно, потому что простых вариантов на рынке уже практически не осталось, а сложные требовали многоходовых комбинаций грамотного юридического сопровождения. Клиенты пошли все больше ушлые, норовили не только получить побольше, но и отдать поменьше, а лучше ничего не отдавать. В том смысле, что появились и профессиональные мошенники. Несколько окрепшее государство, как ему и положено, начало проникать во все сферы экономической жизни, подвергать их регулированию и добралось до недвижимости, введя лицензирование риэлторской деятельности. Банк оплатил Ромке обязательные курсы, оказавшиеся очень полезными. Лекции читали ведущие специалисты из Минюста, Минстроя, Кадастра, Регпалаты, нотариусы. Стоит ли упоминать, что их телефонные номера оказались в его записной книжке? Также он перезнакомился с сокурсниками, представлявшими преимущественно первые на российском рынке агентства недвижимости, что давало ему доступ к их базам данных. Риэлторы по определению общительны. Ромка так погрузился в работу, что свободного времени почти не оставалось, и пришлось выбирать между личной жизнью и спортом. Не приходится сомневаться, что стало его выбором. А вот и неправильно. Он женился. Ну а что удивительного? Все нормальные люди рано или поздно женятся. И, пожалуйста, не ищите в этих словах какой-либо дискриминации в отношении одиноких. Ведь норма — это всего лишь выбор большинства. И Ромка не стал исключением. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Он уже был женат однажды, сразу после армии, имел дочку, которую регулярно навещал и материально поддерживал. Но это другая история. В этот раз Ромка влюбился в молодую, симпатичную студентку МГУ. Произошло все не сразу, они познакомились еще летом в Буревестнике, но наскоком не случилось, поскольку девочка оказалась не только симпатичной, но еще и умной. Пьяный Ромка тогда по своему обыкновению пригласил Юлю послушать прибой и разливался соловьем на ночном пляже, не к месту принявшись цитировать старину Фрейда, которого не читал. Юля, только что окончившая третий курс психфака, знала Фрейда наизусть, но вида не подала и на всякий случай сразу не дала. Мальчик хоть и симпатичный, но слишком резвый, и все по верхам. Мало, что ли, таких? Всем давать? Обломится кровать. Следующая встреча состоялась в Москве уже осенью. Юля происходила из интеллигентной московской семьи, лучшая студентка на курсе и победительница международных конкурсов по бальным танцам. Ромка заинтересовался. Какое-то время они дружески встречались, и каждый раз его поражало, как глубоко она разбирается в тех или иных предметах, о которых он привык рассуждать поверхностно. К месту и не к месту. Пожалуй, впервые Ромка встретил девушку, причем совсем молодую, ей только 20, превосходящую его в интеллектуальном развитии. Во всяком случае, ему так показалось. Это было необычно, интересно, но как будто чего-то не хватало. Какой-то искры. И искра случилась. Он, уставший, возвращался домой довольно поздно. Целый день просматривал варианты в Бескудниково, Отрадном и на Бабушкинской для очередного расселения. А когда закончил и заскочил в банк, чисто нарисоваться на рабочем месте, его поймал зампред и услал на Рублевку. Смотреть дом академика Кикоина в Жуковке. Большой деревянный послевоенный дом на огромном хвойном участке был великолепен. Заснеженные лапы елей тянулись в узорчатые окна летней веранды. Красногрудый снегирь следил за ним круглым черным глазом. Пока он, замечтавшись, представлял, как же, наверное, здорово пить здесь чай теплыми июльскими вечерами. И тишина вокруг, звенящая тишина. А потом, возвращаясь домой по грязным московским улицам, все еще под впечатлением зимней рублевской сказки, Ромка подобрал на остановке озябшую девчушку. Транспорт ходил редко, без расписания, как Бог на душу положит. Девушка работала секретаршей в какой-то левой конторке, отогрелась в машине, оттаяла под неназойливую музыку из хороших динамиков и легко согласилась поехать к нему выпить чашечку кофе. Дома был Женька, который приготовил нехитрый ужин. Ромка с устатку накатил сразу водочки, для девушки открыл бутылку шампанского, и они изрядно наклюкались. Женька не пил, он вообще почти не пил. Гостья быстро освоилась и за столом бойко щебетала. Несла разную нехитрую чепуху про работу и непритязательный досуг. «А мне Симакина и говорит, а шеф-то на тебя глаз положил. Ты что, не видишь? Ай-яй, вот еще. Он уже старый, ему 36 скоро. И женат. Я же видела паспорт, когда командировку оформляла. И вообще, мне лысые не нравятся». А в выходные мы ходили с Ленкой в кино, и к нам пристали два артиста. Ромка слушал вполуха, думая о своем. Женька погрузился в анатомический атлас. «Рома, ты меня совсем не слушаешь?» «Нет, слушаю. К вам пристали два артиста». «Неинтересно, так и скажи». «Почему сразу неинтересно?» «Ладно. Я в душ, а ты жди меня вон там». Пальчик с ярко-красным ноготком указал в направлении спальни. Она загадочно улыбнулась. Когда дверь в ванную комнату закрылась и щелкнула задвижка, Ромка неожиданно встал и, повинуясь неотчетливым, не сформулированным до конца позывам, хлопнул еще полфужера водки и принялся натягивать куртку. «Ты куда?» — опешил Женька. «К Юльке поеду». «Ты че? 2:00 ночи, она спит». «Ничего. А с этой что делать?» «Трахни ее, если хочешь». На улице подморозило и стало скользко. Девятка никак не хотела выезжать из низинки. Передние колеса беспомощно прокручивали роял-лунки во льду. И никого вокруг, чтобы подтолкнуть. Из инструментов имелась лишь отвертка, которой он принялся долбить лед в колее перед колесами. Дело продвигалось туго, но он долбил и долбил остервенело, как будто от этого зависело что-то очень важное, может быть, сама жизнь. Прошло не меньше часа, когда он, взмокший и протрезвевший на морозе, наконец сумел вывести девятку на оперативный простор. Юлька жила отдельно от родителей. Через 10 минут он звонил с улицы в ее квартиру через домофон. Никто не отзывался. В Ромкину разгоряченную голову лезли нехорошие мысли, что она может быть не одна. Но он продолжал упорно давить черную кнопку. Наконец домофон ожил. И сонный голос испуганно произнес: «Кто там?» «Это я». «Рома, что-то случилось?» «Нет, я просто хочу тебя видеть». «Ты с ума сошел? 3:00 ночи!» «Я хочу тебя видеть». Замок бездушно щелкнул, дверь открылась. Семейная жизнь возымела на Ромку часто случающийся, но каждый раз неожиданный эффект. Он начал поправляться. Сколько ни пытался прежде набрать вес, чего только не пробовал, и пиво со сметаной пил после ужина, и какие-то смеси американские поглощал, ничего не помогало, а тут на тебе. Да ладно бы еще поправлялся, как тот же Майк, равномерно, и спинище, как у самца гориллы в московском зоопарке. Тогда и наличие живота не так обидно. Нет же. Мышцы как-то опали. 40-сантиметровые бицепсы сдулись, а 8 кубиков затянуло жирком, как прут ряской. Хорошо, хоть плечи и грудь остались, так что в одежде, и если ремнем живот затянуть, еще ничего. Поглощенный работой и новым статусом, Ромка махнул на себя рукой. Летом приведет все в порядок, а пока жена не жалуется, а гулять он перестал. Жизнь пошла спокойная и размеренная. Дом, работа, скромные семейные развлечения. В гости сходить к таким же женатикам или у себя кого-то принять. Все посиделки за столом. Зато дела шли хорошо. Кстати, первое, что он сделал в качестве мужа, продал квартиру жены. И очень хорошо продал. А деньги вложил в бизнес. Юлька ему полностью доверяла, что неудивительно для 20-летней девчонки. Но куда родители смотрят? Подивившись в душе на такую доверчивость, Ромка, тем не менее, преисполнился внутренней благодарности к новой семье. Он умел ценить хорошее и всегда помнил добро. Но, как бы уверенно ни росли его доходы, они не шли ни в какое сравнение с тем, как развернулся Майк. Они всего несколько месяцев в банке, а тот уже проворачивает миллионные сделки. И прибыль соответствующая. Ромка восхищался приятелем в душе и ревновал его к успеху. Зачем он отказался от доли тогда? При этом Мишка ничего не скрывал от Ромки, делился всеми секретами и особенно достижениями. Они оба оставались в душе спортсменами и постоянно стремились доказать себе и окружающим собственное преимущество. Деньги заменили очки в боксе. У кого больше, тот и победитель. Ромка выиграл первый раунд. Теперь Майк, завидовавший ему прежде и не признававшийся в этом даже себе, уверенно брал реванш. Они сидят, обедают в небольшой банковской столовке в подвальчике. И Мишка, уверенно перемалывая мощными челюстями бифштекс, увлеченно рассказывает: «Я шефу предложил выкупить этот пакет акций. Он отказался. Ситуация неоднозначная, говорит. Тогда я сам выкупил. Когда ситуация однозначная, все готовы». «А где все?» Разве заработаешь? Вчера закрыл сделку. Продал в 7 раз дороже, чем брал. Полляма грина за 2 месяца. Полные красные губы Майка растянулись в довольной улыбке. Ромка почувствовал, как у него похолодело в самом низу живота. Полляма? За 80 тысяч купил, за 550 продал. Почти пол лимона. Причем продал тому же, у кого купил. Мишка доел свою котлету и жадно поглядывал на Ромкину, который еще суп не закончил. Ромка вилкой отломил половину своего бифштекса и переложил Мишке на тарелку. «Спасибо!» Мишкины челюсти снова заработали. А Ромка судорожно размышлял. 80 тысяч. Ведь он и сам мог купить этот гребаный пакет, а через 2 месяца продать за пол лимона слишком. С ума сойти. Мишка на одной сделке заработал за 2 месяца больше, чем он за всю свою жизнь. И при этом Ромка еще самодовольно считает себя крутым бизнесменом. Нет, считал до этой минуты. Говно он, а не бизнесмен. А ведь Мишка звал его работать вместе. Долю предлагал. А он высокомерно решил, что это все детские игры в песочнице. Может, еще не поздно? Нет, поздно. Мишка уже все сливки там снял. Мысли судорожно скакали в голове, а Майк, не замечая его состояния, увлеченно продолжал. Теперь шеф понял, что лоханулся и хочет долю от сделки. А я, говорит, Михаил, вам кредитную линию открою под будущие сделки. Неограниченную, сколько хотите. А ты чё? Да я подумал и решил. Тут Мишка понизил голос. Хрен с ним. Пусть забирает долю. Деньги нужнее. Я еще заработаю. Вариантов пруд пруди. Тут Ромке стало совсем нехорошо на душе. Он по характеру был другим и никогда бы не согласился делиться с банком, предпочтя даже уйти за такую сумму, забрав всю честно заработанную прибыль и хрен с ней, с перспективой. Чего это он должен кормить предправление, если тот отказался от риска, а теперь просит денег просто так? Но Майк из другого теста. Он широк и избыточен. Он фонтанирует идеями и энергией. Он устремлен в будущее и предпочитает журавля в небе с синицей в руках. Он абсолютно уверен, что журавль никуда не денется, в отличие от Ромки. И в этом разница между ними. Мишка недавно в бизнесе еще не видел, как иссякают шикарные темы, оставляя вчерашних чемпионов не у дел. «Слушай, а где ты таких жирных клиентов находишь?» «Ты не поверишь. Когда только начинал, садился с утра за рабочий стол, клал перед собой справочник желтой страницы и обзванивал все крупные предприятия. Тупо по списку. Представлялся из банка и предлагал услуги с ценными бумагами. За день 10 клиентов находил. Сейчас, конечно, уже сотрудники обзванивают. Рекламу даем. Но лучше всего сарафанное радио работает. Звонят по рекомендациям от других клиентов». К ним с подносом в руках подошел Серега, бывший офицер-десантник, а ныне начальник валютного департамента банка. «Мужики, не помешаю. Садись, какой базар!» Весь валютный департамент состоял из Серегиных друзей-однокашников, выпускников Рязанского училища ВДВ. Это было понятно, потому что валюта — это постоянный нал и соответствующий ему риск. Пожалуй, человек с налом представлял из себя в настоящее время даже более уязвимую мишень, чем парашютист в воздухе. Серега, кажется, об этом не задумывался и всегда улыбался. «Ну чё, как недвижимость? Движется? Сколько сейчас однушка недалеко от банка стоит? По минимуму. Здесь дорого. И, на мой взгляд, неоправданно. Воздух загазованный, выйти погулять некуда. Перекрытия в домах деревянные. Ремонт нормально не сделать. Просто переплачиваешь за слово «центр». Зачем тебе рядом с банком?» «Ну, чтоб до работы добираться удобно было. Пробки задолбали». Серега выглядел слегка растерянным. Очевидно, он не слишком задумывался над этим вопросом. И спросил просто потому, что увидел Ромку. Банк в 5 минутах пешком от метро. Правильно? Правильно. Берешь квартиру на прямой ветке метро в 2-3 станциях от банка, парк рядом, цена в 2 раза ниже, добираться быстрее, чем на машине. По работе ты все равно на броневике мотаешься. Подобрать? Серега задумался. А Мишка от удивления даже крякнул. Так неожиданно абстрактный вопрос, просто повод начать беседу, буквально за несколько секунд приобрел все черты актуальности. «Ну ты, Ромка, даешь. Ты, наверное, и бедуину в пустыне песок впаришь». «Почему впаришь? Я же со своих комиссию за вариант из рук в руки не беру. Только если найду дешевле рынка, тогда половину от суммы экономии. Хочешь, я тебе подберу квартиру? Сколько можно по общагам и съемным хатам мотаться?» Теперь уже задумались двое. Все-таки, чем хороша недвижимость, она интересует всех. Ну, кроме подростков, конечно. Тем все равно, где о противоположном поле мечтать. А вот как только наступает пора от мечты переходить к делу, и нужно девушку куда-то привезти, тут-то и встает вопрос наличия жилплощади во всей своей красе. В том смысле, что чем красивее девушка, тем выше ее самооценка и амбиции, а, соответственно, требования потенциальной норки. Случается, конечно, и совсем бескорыстная любовь, но она, как правило, недолговечна. И уж со второй попытки вопрос непременно встанет. И во всей красе. Возвращаясь в тот день с работы домой, Ромка имел в своем активе 2 потенциальных заказа и полный разброд с шатаниями в голове. Конечно, ему не давала покоя цифра в 500 000 долларов. И внешняя легкость, с которой она материализовалась. Что он в жизни делает не так? Почему Майк, который в студенчестве регулярно появлялся в Ромкиной комнате, чтобы пожрать, поскольку ему не хватало денег даже на еду, вдруг так выстрелил? Причем эта сделка у него не единственная. Он рассказывал и про другие, менее эффектные, но все равно превосходящие Ромкины и по объему, и по скорости. Это другой рынок. Это ценные бумаги, стремительные, легкие, как ветер, в отличие от ползущей, подобно улитке с домиком на спине, недвижимости. Менять тему? Он попробовал разобраться в себе, понять, что удерживает от очередного поворота в жизни, ведь их немало уже случалось в его судьбе. Сытое, спокойное настоящее вкупе с относительным успехом на своем месте? Лень начинать все сначала? Страх перед новым? Нет. Причина не в этом. Точнее, не только в этом. Хотя значение лени и сытости не стоит отбрасывать безоговорочно. Но он чересчур амбициозен, чтобы посануть только из-за перечисленных аргументов. Его лидерские замашки, раздутое эго не позволяют спокойно смотреть на чужой успех. Так что же удерживает его в этот раз? Ромка смотрел вперед сквозь мутное лобовое стекло, по которому задубевшие на морозе дворники развозили уличную грязь. Вода в бочке замерзла. На дороге плавилась черная маслянистая жижа. Темный город выглядел мрачным. И только окна в домах светились оранжевым уютом. Теплый свет из-под старенького абажура, манящие запахи с кухни, бой настенных часов. Без того, что зовется домашним уютом, человек, если и проживет, то эта жизнь будет безрадостной. Можно прожить без машины, без модной одежды, без путешествий, деликатесов, легко, без ценных бумаг. Без своего угла прожить невозможно. Даже в зоне у каждого страдальца есть своя шконка. Это его временный угол. Ромка вспомнил лекцию на риэлторских курсах, которую читал пожилой нотариус. Он рассказывал, что в послевоенной Германии начала 20-х годов, после тяжелейшего поражения в Первой мировой, случилась гиперинфляция. Деньги стоили меньше бумаги, на которой печатались и обесценивались, еще не покинув типографию. Так вот тогда владельцы недвижимости сдавали ее за хлеб, мясо, яйца и молоко. В недвижимости работают и зарабатывают. Ценные бумаги играют и выигрывают. Или нет? Мишка рискнул и выиграл. Ключевое слово «рискнул». Это сейчас, постфактум, все выглядит просто. Купил за 80, продал за 550. А если купил за 80, это оказалось никому не нужно. Вообще никому. А в недвижимости Ромка купил две комнаты за 60, облажался и сейчас живет в них. И, между прочим, очень доволен. Короче, есть бизнес и есть игра. Ее тоже часто называют бизнесом, но существуют, как говорится, нюансы. У Мишки железные нервы, он готов как выигрывать, так и терять. Ромка не готов терять. Для него это слишком болезненно. В Мишкиной стратегии присутствует доля авантюризма, в Ромкиной нет. Каждому свое. Да, он завидует сейчас Мишке, но в этом нет ничего плохого. Зависть не обязательно плохое чувство. Зависть — это еще и прекрасный мотиватор. Глядя на Мишкин успех, он готов вкалывать больше, но на своей делянке. Потому что это главный ответ на вопрос, почему не стоит менять тему. Он любит недвижимость, и ему интересно ею заниматься. А за Мишку он действительно рад. И не только бескорыстно. Чем богаче человек, тем жирнее у него заказы, тем большую комиссию он, Ромка, может с него получить. Каждому свое. И он, наконец, сформулировал тезис, который вернул ему душевное равновесие. Окружай себя успешными людьми, радуйся за них искренне, и сам будешь успешным. После напряженного дня и утомительной дороги дома его ждал горячий ужин и теплый ласковый свет в настороженную темноту за окном, где, кстати, качал голыми черными ветками яблоневый сад. Не часто такое встретишь в Москве. Ну и как тут не поправиться? Но общение с Мишкой не прошло бесследно, и Ромка начал помаленьку разбираться в только зарождающемся российском рынке акций. Сам Майк стремительно вырос. Его совместная с банком компания за короткий срок переросла, собственно, материнский банк и вошла в десятку крупнейших в стране инвестиционных компаний. В этой же десятке находились еще две компании, принадлежащие Ромкиным однокурсникам. Финансы – поле стремительных взлетов и падений. Помимо троих счастливчиков, Ромка знавал бесчисленное множество неудачников. С победителями общаться было не в пример познавательнее. Их рассказы изобиловали интересными фактами, инсайдом и громкими именами, а сами они заряжали энергией. Неудачники жаловались на жизнь, винили во всем окружающих и обстоятельства, энергии не добавляли. Его собственные дела шли весьма неплохо. За пару лет он таки заработал на недвижимости свои полмиллиона долларов и чувствовал себя уверенно, хотя некоторые рысаки вокруг ускакали далеко вперед. Ромку это не расстраивало и не задевало больше. Он перестал постоянно соревноваться со всем миром и начал, наконец, просто жить. Ему исполнилось 30. Они с Юлькой жили в прекрасной квартире, ездили отдыхать за границу и ждали первенца. Врачи обещали мальчика. Свободный деньги он вкладывал в акции. В стране, между тем, назревали нешуточные события. Приближались выборы президента, и Ельцин имел все шансы проиграть их с треском. Народ был нищ, озлоблен и имел веские основания обвинять в этом действующую власть. А если учесть, что в Думе оппозиция, прежде всего коммунисты, имели большинство, то перспектива для существующей власти и окопавшихся вокруг нее олигархов представлялась не самой радужной. Финансовый рынок лихорадило. В топе новостей находились сообщения о состоянии здоровья Ельцина. У того имелись проблемы с сердцем и алкоголем. Если в новостях сообщали, что президент работает с документами, акции тут же падали. Это означало, что глава государства либо в запое, либо прикован к больничной койке. Россия напоминала большой вооруженный до зубов корабль, дрейфующий в океане по воле волн и ветра. Капитанский мостик пустовал. Как-то Ромке в 5 утра позвонил Майк и выдохнул в трубку. «Ельцин умер!» «Блин, что делать? Продавать все, пока никто не знает. А ты откуда знаешь?» «Мне его помощник позвонил только что. К началу рабочего дня все будут знать, не успеем. Америка сейчас торгует. Можем там индекс РТС зашортить в объеме своего пакета или с плечом. Да как же я это сейчас сделаю?» Я позвонил Максу, он уже мчится в офис. Через 15 минут будет. Ну, решай. «А ты?» «Я продаю все с плечом 5. Ни хера себе. Не, я просто пакет свой продам. Хорошо, пока». Мишка спешил. Формальности улаживать не требовалось. Ромкин пакет был частью Мишкиного личного пакета. Все строилось на доверии, не существовало даже никаких расписок. Ромка благополучно снова заснул, а проснувшись довольно поздно, сразу включил телевизор. Ничего особенного не передавали, он заволновался. Утаить смерть президента вряд ли удалось бы. Тогда он набрал Майка, тот не отвечал. Он набрал Макса, руководителя трейдинга. Макс сказал, что пакет продан. Никаких новостей пока нет, рынок спокойный и даже слегка подрастает, так что они в легком минусе. Подробности по телефону тот обсуждать отказался. Ромка прыгнул в машину и погнал в банк. Ему очень не понравилось быть в минусе. По дороге он представлял, что должен в этот момент испытывать Мишка, у которого плечо 5. То есть для него и плюс, и минус увеличивались в 5 раз. Мишка только закончил совещание и находился в своем огромном кабинете, как всегда в белой рубашке с галстуком, пиджак на спинке стула, лицо улыбающееся. Ромка не уставал поражаться его невозмутимости. «Ельцин жив», — огорошил он его с порога. «А как же?» У него сердце останавливалось. Дефибриллятором завели. «Здоровый кабан, выдержал, сибиряк!» В Мишкиных словах слышалось восхищение. «А как же мы? А что мы? Ну, мы в минусе?» «Да ладно, мелочи. Ну, подрос рынок на 4%, а мы просели. Будем крепчать? Но для тебя-то это 20%. «Ну да. Я еще клиентских продал почти на столько же. Это ж 40%! Насколько ты сейчас торчишь?» Ромка не мог понять Мишкиного спокойствия. «Ну, где-то на лимон по своему пакету и компания настолько же». «И как ты можешь так спокойно об этом говорить? Ты за 2 часа попал на 2 миллиона долларов». «Ну, во-первых, еще не попал. Рынок просто дышит. Да, маржин коллов еще далеко. А во-вторых, нет никаких оснований для роста. Это First Boston с Metal Investом решили рынок слегка взбодрить. Но любая новость... А у нас все новости плохие, и он отыграет только в путь». Майк был безмятежен. Ромка подумал, что не хочет денег такой ценой. Он сходил в столовую, подкрепился, поболтал с сотрудниками, поскольку знал всех, и все знали его. Безобидно пофлиртовал с Мишкиной секретаршей Катей. А когда вернулся в трейдерскую, диктор что-то пробубнил в телевизоре. И российские акции начали падать. К концу дня падение составило около 3% от уровня открытия, и они закрыли утренние шорты. Ромка заработал 5000 долларов, а Мишка — 1,5 миллиона. И Ельцин здесь оказался ни при чем. Рейтинг президента находился в районе 5%. Лидер коммунистов Зюганов опережал его в разы. В Думе коммунистическая фракция — 3,5 раза превосходила по численности пропрезидентскую «Наш дом, Россия». В народе ее звали «Наш дом, Газпром», поскольку лидером партии являлся бывший глава газового гиганта Виктор Черномырдин, ныне председатель правительства России. мало кто сомневался, что Ельцин выборы проиграет. Даже западные лидеры торопились с политесом в адрес Геннадия Андреевича Зюганова, называя его умеренным политиком, с которым можно найти общий язык. Народ и особенно провинция требовали реставрации коммунистического прошлого. Москва и Питер были против. При этом Ельцин не пользовался поддержкой ни там, ни там. Единственное, на чем он мог сыграть, на противопоставлении своей кандидатуры Зюганову, которого провластные медиа, почти все принадлежащие олигархам, рисовали красным людоедом, поедающим свободу и демократию на завтрак. Впрочем, свобода в том виде, как она сложилась в стране на тот момент, больше напоминала анархию и беспредел, а демократия скорее являлась вседозволенностью. Анекдоты про Ельцина, для которых он создавал богатую почву, рассказывались прямо с думской трибуны. Поговорки «кто сильнее, тот и прав», и «кто смел, тот и съел» лучше всего иллюстрировали происходящее в обществе. Все-таки возврата в СССР не хотелось никому. Даже тем, кто с пеной у рта доказывал, как там было хорошо. Олигархи объединились под ельцинскими знаменами, на время позабыв собственные распри, перед угрозой потерять все, что они к тому моменту успели наворовать. Объединились и скинулись. Плюс Запад подкинул деньжат под видом займа МВФ. И на нищую, голодную страну пролился кратковременный золотой дождь. Начали исправно платить задерживаемые месяцами прежде пенсии и зарплаты, погасили задолженности по ним, а заодно списали долги по ЖКХ. По стране колесили с бесплатными концертами популярные исполнители. Из телевизора и со страниц газет отовсюду звучал растиражированный миллионами голосов лозунг «Голосуй или проиграешь». Западные имиджмейкеры Ельцина, нанятые за олигархические деньги, сделали ставку на молодежь, понимая, что старшее поколение никакими концертами не купишь. И в очередной раз деньги доказали, что при грамотном использовании они правят миром. Ельцин победил во втором туре. Причем, похоже, результаты даже не особо подтасовывались. На фондовом рынке началось крутое ралли, на котором Ромка поимел свою долю малую. Свалившиеся с неба деньги сыграли с ним злую шутку. Он решил, что теперь знает, как с ними обращаться. И зачем кропотливо зарабатывать на расселениях, если можно смело инвестировать в непрерывно растущие акции? Мы сидим, а денежки идут. Майк, который буквально купался в деньгах, поймал звезду размером со сталинскую высотку. И то сказать, Тихоня, которому всегда не везло с женщинами, мгновение ока превратился в одного из лидеров финансового рынка. У него брали интервью, он мелькал в телевизоре и общался со знаменитостями. К нему на прием теперь нужно было записываться. Ромке это, к счастью, не касалось. К счастью для Майка. Наверное, друзья со студенческой скамьи — это был последний якорь, который удерживал Мишку на грешной земле. Иначе он бы уже занял свое почетное место на небе. Подошел очередной Новый год. Майк снял крутой ресторан для новогоднего корпоратива. Молодые сотрудники, почти сплошь выпускники МГУ, получившие приличные годовые бонусы, вовсю отплясывали под зажигательные песни приглашенной звезды. Мишка возле елочки давал очередное интервью симпатичной журналистке федерального издания. Он был сильно пьян, а потому смел и в какой-то момент, прервавшись на полусловие, схватил журналистку под локти и вынес круг танцующих. Силушки ему было не занимать. Журналистка деланно смеялась и прижималась к Мишке грудью. Он же неуклюже топтался не в такт музыке и наступал ей на ноги. Спотевший от танцев Ромка выпил залпом стакан холодного, щекочущего ноздри нарзана и придвинул к себе большую общую салатницу с оливье. Он тоже был пьян. В какой-то момент, оторвавшись от салата, он с удивлением увидел через витринное стекло ресторана, к как Майк вышел на улицу в одной мокрой от пота белой рубашке с расстегнутым воротом и, не твердо перебирая ногами, побежал прямо по проезжей части. На секундочку, это был Ленинский проспект и температура минус 20. Ромка, не раздумывая, выскочил за ним и быстро догнал. «Ты куда?» «Домой. Тебе до дома 8 километров». «Ну и что?» Глаза у Мишки были стеклянные. Останавливать Майка было все равно, что останавливать медведя в лесу. Поэтому Ромка бегом вернулся к ресторану, прыгнул в свой новенький джип «Гранд Чероки», очень популярный у бандитов за свою хищную внешность, и, разрезав предновогоднюю пробку на Октябрьской площади, по встречке рванул за товарищем. Настиг он его уже ближе к площади Гагарина. Майк бежал как робот. Его волосы и рубашка на спине заледенели. Рот был широко раскрыт, из него вырывался пар. «Воспаление легких как минимум», — успел подумать Ромка. Он поравнялся с бегуном и опустил стекло справа. «Майк, кончай дурить, садись в машину. Не мешай мне. Миш, я тебя прошу, садись в машину, я тебя отвезу куда надо. Мне никуда не надо». Так продолжалось довольно долго. Они миновали гостиницу «Спутник», потом универмаг «Москва». Мишка упрямо бежал. Ромка замерз даже в машине, потому что было опущено стекло, и боялся представить, что будет с Мишкой завтра утром. Сдался Майк только на Университетском проспекте, забравшись, наконец, на переднее сиденье. Он полностью протрезвел, и они вернулись в ресторан, где отсутствие шефа никто, похоже, не заметил. Пьяная журналистка в засос целовалась с молодым симпатичным брокером. Мишка вызвал водителя, забрал пиджак со спинки стула и поехал домой. Наутро он проснулся, как ни в чем не бывало. Могучий организм прощал хозяину подобные шалости. У Ромки родился сын. И это событие перевернуло все его существо. Он испытал любовь, которой даже не представлял себе прежде. Все-таки для детей нужно созреть. Как заботливый папаш, он разделил с женой все заботы о ребенке. Кормил, купал, менял памперсы, гулял. Работа оказалась на втором плане. Но спекуляции на бирже продолжали приносить доход. Впрочем, это не мудрено, если рынок растет. Майк стал крестным. Первый звоночек прозвучал летом, когда они всей семьей отдыхали в Болгарии на море. В Азии разразился финансовый кризис из-за перегрева экономик так называемых азиатских тигров. Ромка слышал об этом по радио, но значения не придал. Где Россия и где Таиланд с Индонезией? Однако мировая экономика уже являлась в значительной степени глобальной, и очень быстро последствия азиатского кризиса докатились до России. В один день индекс РТС, российской торговой системы, рухнул на 10%. Загорелый и похудевший Ромка занимался на турнике, когда диктор сухо зачитал это сообщение. Нехитрый подсчет подсказал ему, что сегодня он в одночасье лишился 50 тысяч долларов. Ромка присел на детскую скамеечку. Он не умел относиться к таким событиям спокойно, как Мишка, например. И тяжелым взглядом проводил блестящую новенькую Ауди. Да его Ауди только что уехала от него и скрылась за поворотом. Также он не умел относиться к игре на бирже профессионально, как старший трейдер Макс, например. Когда он позвонил в офис из ближайшего таксофона, тот посоветовал продавать пакет немедленно, потому что, по мнению экспертов, падение только начиналось. И они свой пакет уже вовсю сливали, фиксируя «лоси», от английского «lose», то есть «потерять». Ромка отказался продавать, сказав, что эксперты ни черта не смыслят, иначе были бы миллионерами, а не экспертами. И он принял решение крепчать. «Это можно», — ответил Макс и, кажется, пожал плечами. По телефону не видно. И Ромка тупо эмоционально крепчал все оставшееся время отдыха, за которое рынок просел еще на 10%, а его пакет похудел уже на 100 тысяч зеленых. Надо ли говорить, что ни море, ни солнце его не радовали. А заодно он испортил отдых Юльке, то и дело срываясь на ней по поводу и без. Постоянная раздражительность и плохое настроение стали сказываться на самочувствии. И когда он случайно померил давление, оказалось 150 на 90. Ни хрена себе. К врачам обращаться наотрез отказался, решив, что излечится бегом. Начал бегать по 7 километров в самую жару, как когда-то в армии. Самочувствие не улучшалось. Вернувшись в Москву, он зашел в районную поликлинику, где ему снова измерили давление. 180 на 100. Его хотели госпитализировать, но он сбежал. Честно говоря, Ромка ужасно испугался и растерялся. Его невеликие познания в медицине подсказывали, что с таким давлением не живут. А если живут, то недолго. Самое правильное было сдаться врачам, но ему было страшно и стыдно. Страшно услышать какой-нибудь ужасный диагноз. Стыдно, что он, спортсмен, страдает таким неприличным недугом, словно старая бабка. В итоге он ничего никому не сказал и принялся лечиться китайской дыхательной гимнастикой тайцзи цюань, выполняя ее по часу, а то и больше ежедневно. Помогало слабо. Теперь он чувствовал себя плохо постоянно, стал ужасно нервным, и находиться с ним рядом было невыносимо. В начале осени рынок постепенно восстановился, и в какой-то день Ромка наконец вышел в ноль, а потом и в легкий плюс, потому что акции Мосэнерго и РАО ЕС выросли по понятным лишь для них самих причинам. Ромка решил, что он чемпион, стратегия правильная, и не сделал никаких стратегических выводов. Самочувствие не улучшалось, но он как-то претерпелся. Претерпелись и окружающие. Май купил огромное здание рядом с банком, бывшее заводоуправление. Купил дешево, кулуарно договорившись с кем надо. Он опять рисковал, потому что платил вперед и без расписок. Ромка его отговаривал, но Мишка не послушался и опять выиграл. Здание было в несколько раз больше, чем особняк банка. И компания уже была в несколько раз больше, чем материнский банк. Предправление отказывался продавать долю в компании, хотя Мишка с присущей ему широтой предлагал дороже, чем она стоила. Когда-то, в дореволюционной России, некоторые стремительно разбогатевшие крепостные также пытались выкупить себя и семью у менее богатого барина. Но не всегда это удавалось. Теперь Ромка, можно сказать, купался в лучах Мишкиной славы. Он по-прежнему запросто заглядывал в его кабинет в любое время, минуя очередь из ожидающих аудиенции. Чмокал секретаршу в щеку, жал руку охране, ему все улыбались, и он скрывался за дверью. Завидев Ромку, Мишка быстренько выпроваживал очередного посетителя, бросал в селектор: «Я занят». И они принимались болтать, о чем ни попадя. В основном Мишка хвастался очередными головокружительными достижениями, а Ромка с интересом слушал. Нередко они покидали кабинет через потайной выход, спускались в бар на отдельном лифте и там бухали в закрытом кабинете или в общем зале с народом, в зависимости от времени суток. Даже не верилось, что еще совсем недавно вечно голодный и худой тогда Мишка регулярно наведывался к Ромке пожрать, и Женька варил ему десяток сосисок в алюминиевой кастрюльке на перемотанной изолентой электроплитке. Ел Мишка всегда много. Ромка вспоминал. Вот они еще студентами едут встречать Новый год в Будапешт, по линии какой-то религиозной организации, выступавшей приглашающей стороной. Понятно, что религия служила лишь поводом, и молодежь, собравшаяся со всей Европы, гуляла и отрывалась на полную катушку. Мишка являлся организатором поездки с российской стороны и старшим группы. А чтобы отбить поездку, он набрал с собой банок с черной икрой на продажу. Ну вот незадача. На таможне в ЧОПе икру не пропустили. Ее не отобрали, поскольку был период анархии и беззакония, просто запретили к вывозу. Или едешь без икры, а значит, она остается таможенником, или остаешься дома с икрой. Ромка уже прошел таможню, когда увидел расстроенного Мишку, не желающего расставаться с банками, куда вложил все сбережения по ту линию границы. Недолго думая, он перемахнул металлическое ограждение, олицетворяющее собой границу, забрал у Мишки пакет с икрой и перемахнул ограждение обратно. В суматохе столпотворения пропускного пункта его выходка осталась незамеченной, и счастливый Мишка налегке миновал таможню. Уже через пару дней он отплатил Ромке той же монетой. На центральной площади Будапешта шумел рождественский базар. Ромка с Женькой отделились от своей компании и бродили по рядам, глазея вокруг. На отшибе они заметили несколько соотечественников, торгующих разложенной на складных столиках советской атрибутикой. Торговля шла бойко, молодые европейцы западных стран со смехом примеряли солдатские шапки с кокардами, рассматривали вымпелы и медали. Пьяненькому Ромке попала вожжа под хвост, и он наехал на ближайшего продавца. «Ты что, гад, родину продаешь?» И подтянул со столика большое красное знамя. «Меня, может, под ним в пионеры принимали?» Гад заерзал жопой и вцепился в знамя. Какое-то время продолжалась отвратительная склока. Ромка все больше заводился, поскольку оппоненты, несмотря на численное преимущество, предпочитали вербальное противостояние. Они что, так не провоцируют ответную агрессию, как трусость? Все изменилось, когда в эпицентре скандала появилось трое кавказцев. У продавцов родины, оказывается, имелась крыша. Тут уже Ромка готов был включить заднюю, но мешала пацанская гордость. К счастью, на шум нарисовались друзья во главе с Майком. Мишка выглядел устрашающе. Крупный, рослый кабан, уверенно за 100 кило, в офицерской шинели без погоны и офицерских же сапогах. Он так щеголял после службы в армии офицером двухгодичником. В огромной меховой шапке, напоминающей папаху. Но главное, абсолютно решительный. Ему было все равно, кто перед ним. И сколько их. С Мишкой был еще интеллигентный Саша Кравцов, чемпион Хабаровского края по карате. Как-то на Ромкиных глазах выбивший ногой дубовую сталинскую дверь в общаге. И маленький юркий аспирант Али, кажется, из Адыгеи. Кавказцы предпочли выйти из ситуации мирно, заявив, что если Ромка действительно узнал знамя, под которым его принимали в пионеры, то может его забирать на здоровье. Кумачевое полотнище с надписью «Челябинский тракторный завод», переходящее красное знамя, тут же исчезло у Ромки за пазухой, после чего он схватил со стола еще пионерский горн с вымпелом, развернулся и быстрым шагом стал удаляться с места происшествия без лишних разговоров. Но прыткий торговец громко заверещал. В прыжке вцепился в сверкающий на солнце горн и распластался пузом на снегу, не выпуская горна из рук. Ромка протащил его несколько метров по снегу, но потом отпустил горн, потому что было тяжело. За сценой с любопытством наблюдали европейские зрители, комментируя на разных языках, что это разборка русских бандитов, и указывали пальцами на самого крупного, то есть на Майка, шепотом повторяя «Godfather». Знамя Ромка тут же продал восхищенным датчанам за $100, хотя у продавцов родины, ну, стоило 40 с торгом. Вырученные деньги совместно и весело пропили. Кажется, это было совсем недавно. Ромке льстило, когда он слышал за спиной шепот новых сотрудников. «А это кто?» И ответ. «Это Романов». И все. У него имелся магнитный пропуск-вездеход с фотографией и фамилией, без должности, но с проходом повсюду, включая самые интимные места компании. Трейдинг, службу безопасности, бэк-офис. Любой замок загорался зеленым, когда он подносил к нему свою карточку. Второй такой пропуск, точнее первый, был только у Мишки. Кстати, Женька, защитивший к тому времени кандидатскую диссертацию, работавший в НИИ урологии младшим научным сотрудником, получил специально для него придуманную должность главного врача Мишкиной империи. Было это так. Они пили пиво в баре компании, из замороженных предварительно, как Мишка любил, кружек. После третьей или четвертой, находящейся в эйфории, Ромка вдруг заявил. «Майк, почему у тебя есть главный трейдер, главный бухгалтер, главный инженер, а главного врача нет?» «Но мы же не медицинская компания, а финансовая». Мишка тоже был хороший, довольно щурился. «Нет, это не порядок. Надо же следить за здоровьем сотрудников». И Женька тут же получил должность главного врача. В его обязанности входило следить за Мишкиным богатырским здоровьем, что сводилось к 2 чекап в год, и советом меньше пить и жрать, потому что Майк уверенно перевалил уже за 120 кило. Других обязанностей не существовало, как и рабочего графика, зато зарплата была вполне реальной. Помоги врачу, когда-нибудь врач поможет тебе.